В последний раз вынимаю листки из пивных коробок. До свидания, да. До встречи. Уже завтра там, за рекой, в тени деревьев. Ну вот и последний листочек. Поминки, Д. 1970 такого-то года, февраль. Поздним вечером, похоронив Д, то есть опустив его тело в заколоченном ящике в мерзлую землю и скорбно потоптавшись в снегу среди могил, мы, друзья его, поехали на поминки. Поминки происходили в Серебряном Бару на даче у Лысого и Отвратительного. Дачу эту Лысому и Отвратительному сдавали на зиму родственники некоего знаменитого генерала. Посередине огромного стола возвышалась конная статуя самого генерала. Бронзовый конь скакал среди фужеров и бутылок, и генерал грозно замахивался на нас саблей наголо. С комода глядело уже аллегорическое изображение полководца, созданное, видать, за рубежом. Бронзовый юноша, мерцая обнаженными ягодицами, давил одной рукой зловещую гидру, а другой опять же замахивался саблей наголо. И с консоли на нас мрачно смотрела гигантская голова полководца, мучительно напоминая голову Черномора из оперы «Руслан и Людмила». Итак, мы все уселись среди бронзовых генералов. Да я любил причудливое, он остался бы доволен обстановкой своих поминок. И вообще, в присутствии за столом бронзового военного героя было нечто фрейдистское и, я бы сказал, справедливое. О, наше военное младенчество! Мать тащит меня в бомбоубежище. Я схватился за ее руку, другой она прижимает к груди младенца брата. Но вот что-то случилось, грохот, все рушится. Я задыхаюсь в пыли и вопле людей, и мать вдруг бросает мою руку. И я вижу ее ноги в тапочках, она кричит мне: «Беги, беги за мной!» И я, давясь воплем, бегу с протянутой рукой за ее юбкой, впервые брошенной в этом мире. Мы сидим кружком, военные дети, усталые, седые, старые дети. Какие стали у нас лица, будто сквозь аквариум рыбы на дне. Мы спим наяву и ждем ничего. Ах, заграничные господа, ждущие своего Годо. Ждать Годо — это полбеды. А вот вы попробуйте ждать ничего. Я назвал бы всех нас задвинутое поколение. Ящики внутри комода, шепчет мне в ухо Лысый и Отвратительный. Они все приходили, друзья Д, поэты и прозаики, режиссеры и художники. Их не печатают. Им не дают снимать и выставляться. А может, проще, они уже давно ничего не пишут, не снимают и не выставляют. А может, совсем просто. Они все пишут, все снимают и все выставляют. Только этого уже никто не замечает. Все это внутри комода. Вот сидит тот самый знаменитый Ха, поэт Ха. Он теперь всем известен, только я его не читаю. Не так давно он пожаловался редактору молодежной газеты. Дескать, мало его печатают. «Зачем тебе много печататься?» — спросил друг редактор. «Милый мой, когда поэты не печатают, они его забывают. Они, то бишь, читатели, народ». «Пойми», — улыбнулся редактор, «чем больше мы тебя печатаем, тем больше они тебя забывают». А люди все приходили, какие-то уже совсем никому неизвестные. Один даже у всех спрашивал: «А чего это вы тут собрались?» Кто-то привел японскую скрипачку, она училась в консерватории и жаждала неофициального общения. По-моему, она думала, что у нас здесь будет концерт, и пришла со скрипкой. Но мест за столом не было, ее определили на шкаф, на огромный шкаф карельской березы. Выпили, еще выпили, и тогда меня осенило, я встал и начал речь. Мы все должны вспомнить последнюю встречу с ним. Это необходимо, чтобы понять, зачем он нас сюда собрал. Ибо нас всех сюда собрал он. И раньше, чем мы поймем, зачем, мы просто не сможем выйти отсюда. Он нас не выпустит, поверьте. Наступила тишина. Кто-то пьяный вскочил и рванулся к двери. «Не надо!» — воскликнула прекрасная муза. «Если дверь откроется, я повешусь. Мне будет сниться по ночам эта страшная запертая дверь, за которой стоит он». И она поднялась и сказала: «Я расскажу свою последнюю встречу с ним».